Глава 23. Всех позже смолкнет соловей. Все на свете когда-нибудь кончается. Пора, с легкой грустью сказала Зина. А то так тебя из общежития выпишут. И надо отдохнуть перед командировкой. Слушай, а чем-нибудь могу помочь тебе с учебой? Вряд ли. Разве ты биолог? Нет, но я тоже могу печатать на машинке. Да, печатать пока не требуется. Я сама быстро печатаю. Что на обычной, что на электрической. Чего ты улыбаешься? Ничего. Просто интересно, как стремительно развивалось наше отношение. А чего тут удивительного? Никто из нас не знает, что будет завтра. Тогда зачем откладывать? Ты думаешь, после командировки что-то произойдет, и мы больше не встретимся? Не знаю. Не знаю. Я, кажется, совсем потеряла голову. И каждый раз навек прощаясь, когда уходите на миг. Любишь Кочеткова? Мне так запомнилось. А мне нравятся его стихи. Всех позже смолкнет соловей, всех слаще песни у заката. Похоже немного на Тютчева. Да, пожалуй. Ну ты же не уезжаешь в следующие выходные. Значит, в субботу я тебя приглашаю. Еще не знаю куда, но приглашаю. Ты не против? Нет, совсем нет. Ты хороший и не пьешь. Знаешь, после японской некоторые ломались. У одной моей подруги муж запил, так его в профилактический лагерь отправляли. И чего там? Там разделили на группы, в лесу они жили, работали, основную часть заработка перечисляют семье, оставляют немного на всякие мелочи, чтоб снова не пили. Порядок как в армии, ходит строем. По выходным она ездила его навещать. Но вернулся. Уже третий год нормально. Да. А ты какой колючий, какой стал. Обратно к общежитию Виктор шел пешком. Трамваи еще ходили. Просто хотелось поближе посмотреть на ту улицу, по которой в детстве ходил до рынка. От той улицы с вереницей старых изб и довоенных одноэтажных казенных домов на две семьи уже почти ничего не осталось. Он шел по протоптанной в снегу тропе мимо новых домов и заборов строек. Но ему казалось, что так было всегда. Настолько легко и естественно продолжали эти панельные сталинки с их колоннами кварталы, построенных в его реальности после военных общежитий возле стадиона. А может, это и есть настоящая реальность? Подумал он. Ведь было ясно, что дома надо строить вдоль троллейбусной линии, а не где-то на отшибе. Так удобнее. Что мы вообще знаем о нашей реальности, о нашей истории? Сейчас каждое самонадеянное ничтожество, пробравшееся в редакцию, может закидать зелеными соплями любого вошедшего в историю человека, любое открытие, все, что было создано до нас, на забаву таким же самонадеятельным ничтожеством. И если бы это казалось только политиков, новый гегемон, говорил себе Виктор, так же, как и старый в 20-е, желает, чтобы до него в России не было ни умных, ни порядочных, ни честных, чтобы не видно было, насколько он неграмотен, беспомощен и без старых буржуазных спецов, в основном способен покупать за сырье все нужное и ненужное за границей, вплоть до малополезных в довоенное время автоматов для продажи бутербродов. Тогда в фильмах про прошлое – пьянь, грязь, дураки-чиновники и жандармы-сатрапы. И сейчас про прошлое – пьянь, грязь, номенклатурные дураки и опять же жандармы-сатрапы. Сейчас про Гагарина важно не то, что человек планеты Земля вышел во Вселенную, а то, что у него развязалась на ковровой дорожке подвязка от носка. А Великую Отечественную, судя по сериалу, выиграли воры, попы и предатели. Интересное, однако, соседство. Нет такой исторической каши, в которую угодливое чмо не подбавило бы дерьма. Ибо на фоне каши с дерьмом любой дурак будет выглядеть героем нашего времени. Заборы строя кончились, и он шел вдоль одной из последних кварталов еще не снесенных частных домов в районе Петровской, где из-за деревьев виднелась довоенная школа, похожая своей башенкой для дежурных ПВО на огромную русскую печку. Виктор улыбнулся ей, как старый знакомый. Он почти дошел до очередного перекрестка одной из улиц, наискось пересекавших Ленина, как где-то рядом хлопнул приглушенный выстрел. Он остановился и гляделся по сторонам. Внезапно калитка в заборе у дома, возле которого он стоял, распахнулась, и два крепких мужика в полупальто вытащили на улицу третьего, заломив ему руки за спину. Лица его не было видно, на голову наброшено что-то вроде пиджака, а ботинки оказались без шнурков. За углом блеснули фары, тараня снег на том, что должно быть тротуаром, навстречу въехал урчащий шестицилиндровым движком темно-синий старт с двумя антеннами на крыше. Виктор сошел с дорожки к забору, уступая дорогу. Машина стала, водитель распахнул заднюю дверь, и мужика заломленными руками втолкнули туда. Из калитки вышел еще один человек, высокий и худощавый, держа в руках что-то вроде черного пальто. Проходя мимо Виктора, он повернул к нему голову и сказал спокойным, даже безразличным тоном. «Проходите, гражданин, все в порядке». Он сел в машину спереди, старт подал назад, за угол, развернувшись, переехал через трамвайные пути, удаляясь в сторону рынка. Вокруг опять все стало тихо. Сыпал снег под фонарем на перекрестке, вдали послышались звонки трамвая. И что это было? Разборки? Массовые репрессии? Может, просто какого-то криминального элемента забрали? Рассуждал Виктор. Почему в штатск? Или у них всегда так делают? Он пошел дальше. Следующий квартал встретил его уже забором, за которым высился башенный кран. А, собственно, что произошло? Во всем мире эпоха слов «Именем короля, сударь, вы арестованы» давно кончилась. Сейчас проще. Выйти из машины, руки на капот. С чего я взял, что здесь должно чем-то отличаться? Виктор вернулся к своим размышлениям. На ходу думается проще всего, он давно это заметил. Через некоторое время память начинает автоматически переваривать свежие впечатления. А из впечатлений сегодня... Да, и учебник. История в учебнике все-таки не выглядела какой-то полной и связанной. То ли не от недосказанности в ней были, то ли еще что-то. Но некоторых вещей уяснить так и не удалось. Например, Маннергейм. Виктор раньше считал его здравым, умелым, осторожным полководцем. Зачем в этой реальности он влез на старости лет в эту бредовую авантюру с походом на Ленинград? Сумели надавить из Германии? Непонятно. На Куйбышева были слышны звуки классического, но скандального в момент появления тутти-фрутти. Через ярко горящие окна кафе-столовой были видны мелькающие пацаны и девчонки. Чуть дальше на фоне оркестра под лучом прожектора наяривал местный саксофонист. Во зажигают! Тут и крабаткам тяжело придется. Жаль, цветом музыки нет, как на битмовской дискотеке. Пацанам в общаге надо идеи подать. А на лампах? Нет, лучше на электромагнитах со шторками, чтобы прожекторами управлять. «Гляди, бэйба идет!» – раздалось из стоящей неподалеку кучки парней и девушек, шумно обсуждавших, идти в кафе в этот воскресный вечер или куда-то еще. По Куйбышеву промчалась черная округлая машина, побольше стартов, чем-то напоминавшая лягушку, с огромным панорамным стеклом, плавно переходящим в овальный купол длинного, как у лимузина, салона. Большие колеса широкими шинами создавали впечатление нынешнего дорогого внедорожника. Если бы Виктору показали ее неделю назад, он бы принял за какой-нибудь концепт нового столетия. Машина трубно засигналила на перекрестке и повернула в сторону вокзала. «Класс! Наконец-то в серию запустили! С 51-го все возились! Гидротрансмиссию долго доводили, зато с места рвет! Ты бы видел! Все, я убит! Хочу такую! Почему на самые клевые вещи не дают кредита? Ведь несправедливо по отношению к молодым трудящимся! А жить ты в машине будешь, молодой трудящийся! Ха! А чего? Там 8 мест. И вообще, для социального существа не надо много места. Надо, чтобы душа пела. В комнате общежития еще никого не было. Видимо, к завтрашним занятиям подготовились с утра на свежую голову, а вечером рванули куда-то оттянуться. Тоже понятно. Виктор посмотрел на себя в зеркало. Так, надо срочно побриться, а то ведь немножко бомжовый. Тут все выбритые ходят. В скрипнувшую дверь легконько впорхнула Велла. Как-то быстро она. Может быть, ждала, глядя в окно? В ее комнате она выходит на сад перед входом в общагу. Виктору вдруг стало как-то по-человечески ее жаль. Велла стояла посредине комнаты, и он заметил, что она, несмотря на веселый вид, как-то нервно сжимает руки. «Виктор, а я заходил, вас нет. Тут опять попала задача. Вроде все понятно, а вот решить не могу. Вы так прекрасно в прошлый раз все разъяснили. Мне даже отлично поставили. Не поможете? Ребята все равно еще долго не придут». «Помогу, только вот...» «Знаешь, из наших отношений ничего не выйдет. Давай просто останемся друзьями». «Как это? Подождите. Почему?» «А, я поняла. Вы, наверное, были у Зинаиды Семеновны, да?» «Вэлла, Валюша. Ну при чем здесь Зинаида Семеновна? Ты даже не представляешь, сколько лет между нами. Мы люди разных эпох, можно даже сказать, разных миров. Сейчас это незаметно. Потом все это будет вылезать по кирпичику, и между нами встанет огромная стена. А потом, когда мы поймем, что стали чужими, будет очень тяжело менять жизнь. Лучше это понять сразу. У тебя ведь все впереди». «Да», — Вэлла даже улыбнулась. «Да. Разве вы сразу не поняли, что это была шутка? Мы ведь совсем разные люди. Разве вы не видели тогда, какие между нами могут быть отношения? Вы только в зеркало посмотрите. Разве вы не видели? Разве вы не поняли? Разве вы не поняли, что вы мне нравитесь? Нравитесь!» Вэлла вскинула руки на его плечи и вздрагивая уткнулась носом в рубашку. «Вы думали, — продолжала она сквозь слезы, — я просто расчетливая особа, что мне все равно, какое право вы имели так считать. Да, вы мне снились вчера, так что стыдно рассказывать. Я, наверное, испорченная». «Валечка, ну успокойся. Виктор положил правую руку на голову Веллы, слегка гладя ее волосы, а левую поддержал за спину чуть пониже плеч. Под пальцами сквозь ткань проступили застежки лифа. «Нет, пожалуй, это делать не надо. Это все просто случайная, мимолетная страсть. Она у всех бывает, это пройдет. И ты обязательно встретишь настоящее, большое чувство. Встретишь человека, с которым свяжешь всю свою жизнь». «Да, это вы так говорите. А некоторые считают, что такого чувства вообще нет. Что это придумано для романов и кино. Что же будет?» И она разрыдалась. «Обязательно будет, я же знаю. Оно такое, что его нельзя просто взять и придумать. Человеческая фантазия слишком бедна, чтобы выдумать такое волшебство». Велла выплакалась и стала брать себя в руки. Она достала платок, вытирая им глаза и щеки. «Слушай, попей воды». «Не надо. Все уже нормально. Не смотрите на меня. Я жутко выгляжу». «Нормально выглядишь. Да, кстати, ты насчет задач спрашивала». «Я все придумала. Я прекрасно все делаю по этой теме. Ну разве действительно когда-нибудь понадобится? Тогда обращусь. Вы ведь поможете?» «Конечно. Всегда все должно быть по-человечески». «Ну вот. А еще говорите, что из другого мира. В нашем мире главное всегда, в любых обстоятельствах, быть человеком. И вообще с вами легко. Вам, наверное, говорили, что с вами легко?» «Наверное. Не помню». «Значит, говорили. Вы все всегда поймете. Вы, наверное, многое видели в детстве. Гражданскую. Вы хороший товарищ». «Ну, ты сейчас меня просто захвалишь, и я испорчусь». «Не надо портиться. Мне пора идти. Надеюсь, вы не запретите поцеловать вас в щечку». «Не запрещу. Только она еще не бритая». «Это не страшно». Велла чмокнула его в щеку, произнесла «пока-пока» и выпорхнула за дверь. «Она не создана для обид, это хорошо», — подумал Виктор. «Как там у Кочеткова?» «Всех позже смолкнет соловей». Понедельник начался в ожидании командировочного удостоверения. Наверное, многим знакомо это чувство дня отъезда, когда и хочется продолжать привычные дела, в попытках завершить и то, и это, и понимая, что все равно работа будет оборвана наполовине, внезапно, когда позвонят, позовут или занесут бумажку. Этот период подвешенного состояния Виктор коротал на Марсе. Машина прогревалась. Доцент Сребриков принес задачу и, поставив на стол нарисованную блок-схему, побежал вести очередную пару. «Надо будет тут пристраиваться, обслуживать компьютерную технику», – резюмировал Виктор. «Это ведь перспективно». По радио новостях передавали репортаж о подготовке первого в мире турбореактивного автомобиля «Беркут» к очередному рекордному заезду, который состоится летом этого года на полигоне в районе озера Баскунчак. Предыдущий рекорд принес огромные прибыли американской фирме, создавшей специальные шины для заезда. Взамен фирма передала советской шинной промышленности ряд передовых разработок и технологий. Черт, умеет же здесь наши из талантов общенародную выгоду извлекать. Через забранные по инструкции решеткой от воров окна Марса синело утреннее небо. Сейчас Зина занесет командировку, и можно будет бежать на Ленина открепляться. На винтовой лестнице застучали каблуки, но не жестокой, чечеткой шпилек, а как-то приглушеннее и тяжелее. Дверь открылась. И на Марс зашел молодой, лет 25-30, незнакомый Виктору человек в пальто реглане. «Здравствуйте, вы будете Еремин Виктор Сергеевич». «Здравствуйте, да, это я». «Ковальчук Николай Александрович, капитан государственной безопасности». И незнакомец показал Виктору свое служебное удостоверение.